Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна? Да. Компания Эверест, инспектор Мельникова, Алена Владимировна, разговоры наши записывают. Слушай, такая музыка была хорошая. Потом твой голос, и он всю музыку испортил. Понятно. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности в компании МИГ-кредит. На сегодняшний день 133 059 рублей. Необходимо произвести оплату в полном объеме в ближайшие 3 дня. В какой день поступает оплата? Ни в какой. Ой, чушь, такое не говорите больше под запись разговора. Я под запись разговора говорю, денег не даю я никому. МИГ-кредит, обломись. Обломись. И ты тоже обломись, у тебя голос, фу, некрасивый. Я люблю, когда у людей красивые голоса. Все, кыш отсюда, да-да-да-да-да. Не плачь только, а то ты сейчас расстроишься. Ага, сейчас разбежалась. Два раза в неделю они будут поступать, не чаще. Не тарахти. Не тарахти, Эверест, пока. Кыш, говорю. Алло, да, здрасте, здрасте. Как, пожалуйста, Ольга Викторовна. Это вы, верно? Верно. Меня зовут Волохова Татьяна Юрьевна, специалист компании МБА «Финансы», запись разговор нас ведет. Опять да, Волоха, опять тебя сейчас волохать я буду, да? Вашей. А, Волоха. Перед компанией Рева, Ольга Викторовна, меня да. Слышите? Да, я слышу, слышу. Да, ты что, на этой линии, что ли, сидишь, да? Ты мне одна на будешь звонить? Товара. Да не читай, Ольга, я все Викторовна, знаю. Ты, давай ты, сразу к концу скрипта. Вы меня настоебали сегодня уже. Все? Ольга Викторовна. А? Разговор, что такое? Или нет, что не так? Что случилось? Настроены на разговор. Давай все нет? Свои проблемы что на завтра случилось? Отложи. Ладно, завтра позвонишь и расскажешь. Я тебе помогу, а пока не могу. Просрочка по оплате. 7 рассрочек, общая сумма. Ну ты слышала, нет все свои проблемы, завтра позвони и расскажи. Сегодня я не готова тебе помочь. Проблемы у вас. Ну, если бы у меня были проблемы, я бы тебе позвонила. Проблемы у тебя, ты звонишь через день, Волоха, достала. Ваши задолженности, да, ну все, правильно делает, потому что Волоха некомпетентно с меня ничего взыскать. Я посмотрю, Викторовна, как ничего ты тогда не посмотришь, ничего ты даже не узнаешь. Записи разговоров передадим. Передавай, передавай, пусть там кредитор офигеет, да, от твоей всего беспомощности, доброго. Волоха. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Инга Александровна. Да, я. Это Национальная служба взыскания. Зовут меня Подубная Анастасия Игоревна. Ведется запись разговора. Так. Хотелось бы уточнить информацию по вашему микрозайму MoneyMan. Сумма вашей задолженности на данный момент составляет 49 тысяч рублей. Банк выставил всю сумму долга на досрочное истребование. Ух ты, ух ты, всю сумму на досрочное. Данная так, тишина, тишина, подожди пока. Вы какое отношение имеете к моему кредитору? Мы работаем с вашим кредитором по агентскому договору. Впервые слышу. Впервые. Ну, посмотрите. А что там с 2011? Я читать должна? Договор, который... Ты не попуталась ничего? А? Лошадь ущеглазая. Ты чего орешь? Ты чего орешь-то? Нервная? Инга Александровна. Не ори, тебе Инга говорю. Александровна, я тебе говорю о том. Форме со мной да заткнись ты, слушай что меня. Ты, что вы мне говорите? Придурочная, орёт что она. Мне... Тебе там что, пчела в жопу уже? Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Платья Щелкова, Ирина Александровна. Ждется запись нашего разговора. Ольга Викторовна, это вы? Да. Звонок поступил по задолженности в компании «Милли». У вас за 39 дней просрочки образовался долг 24 017 рублей. Его необходимо погасить до 6 июня включительно. Погашайте. Какой день планируете вернуть? Необходимо погасить, погашать. Зачем для этого мне звонить и тревожить уважаемого человека? Все, что необходимо, делайте. На сегодняшний день должны в компании МИЛИ 24 рублей. Не из МИЛИ никто не звонил. Кто вы такие, я понятия не имею. Поэтому, если у вас есть необходимость в этом, погасите и все. И на будущее зафиксируйте. Не тревожьте меня. Вот и все. И мы вынуждены будем направить, что вы отказались предоставлять данную информацию. То, что хотите, то и направляйте, я вам сказала. Свои проблемы решайте сами. На основании 230-го федерального можешь закона не продолжать ничего читать. Направить представителя, все, свободно. Представителя не заикайся, просто свободно и Ольга все. Викторовна. Ага. Что вы так настроены? Давай, зачем пока. Нервничаете? Зачем перебиваете? Я нервничаю, я и не хочу твои проблемы знать. Слушать. Не надо мне их озвучивать. Кладите трубку, если вы не настроены. Нет, не буду. Общаться. Я трубочку никуда не положу. Я просто не дам тебе говорить. Ваш адрес регистрации не изменился? Я не знаю, что вы по твоему регистрации. Я не была у тебя. Подождите, по месту регистрации представителя компании для составления акта неоплаты. Неоплаты. Алло? Да. Здравствуйте, компания Эверест, инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Ну, подскажите, ну. Пожалуйста, Алена Геннадьевна вам знакома? Конечно. Скажите, пожалуйста, а кем нам приходится? Ну, вы. Вы? Да. Хорошо. Звонок поступает по вашей задолженности перед компанией Кредитехру с кредита 24. Сумма задолженности у вас 26 226 рублей. На данный момент сейчас сумма пока фиксирована. Требование кредитора до 6 июня включительно произвести оплату. Оплата будет от вас поступать. Слушай, тебе не надоело, Прудникова? Одно и то же. Одно и то же. А? Оплата будет поступать? Я спрашиваю, тебе не надоело? Вопросы задаю я, а вы на них отвечаете. Нет, ты ошибаешься, да. Я задаю вопросы. Ты сидишь и сглатываешь. Я слушаю. Я слушаю. Оплата будет поступать? Тебе не надоело? Алена Геннадьевна, в вашем возрасте пора повзрослеть. А по поводу возраста одно и то же. Ты новенькая, придумай что-нибудь. Это? Неинтересно так это. В вашем возрасте настройтесь на конструктивный диалог. Введите выездную инспекцию по месту регистрации. Предупредите родственников. Ага, подготовьте имущество. Прудникова, ты достала. Алена, давай, Геннадия, я тебе даю задание, чтобы завтра диалог был более веселый, более разнообразный, более продуктивным. Да хорошо, хорошо, а ты? Не жарко тебе там? У тебя кондюшник там хоть есть, нет? А? По факту вы общаться будете? Я общаюсь по факту. По факту того, что ты говоришь одно и то же. Я тебе сказала, поставила условие, чтобы с завтрашнего дня все было по-другому. Алена Геннадьевна, не вам условия ставить непосредственно. Иначе с меня ничего не взыщешь. И будешь сидеть без шоколадки в конце месяца. Алена Геннадьевна. Да я не нервничаю, Алена Геннадьевна. Ну ты нервничаешь, психопатка. Я нервничаю? Зачем? А, не знаю, что сказать, да. Понятно. Ну, повторяй тогда нервно. Алена Геннадьевна. Вот. Ты прям как это, как молитву читаешь. Молодец. Видишь, как ты меня уважаешь? Алена Геннадьевна. Что? Соберитесь. Это ты соберись, ты сейчас разбита такая вообще. Ты сейчас как швырнешь гарнитуру со злости, наверное, прям по башке белой как попадешь. Махай ей, махай. Вы ошибаетесь. Слушай, давай. Прудникова, сними свою гарнитуру. Передаю кредитору, что вы не намерены общаться по данному поводу. Ну, кинь, правда, гарнитуру в белую, пожалуйста. Куда? Прям по башке ей кинь. Сходите в поликлинику, проверьтесь у врача. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольгу Васильевну пригласите, пожалуйста, к телефону. Слушаю. Это вы? Да. Звонок поступает из компании «БАФинансы», разговор записывается. Я специалист Борисова Марина Сергеевна. Звоним по поводу задолженности в компании «Честное слово» по договору, который вы оформили 6 февраля. Сумма составляет 27 661 рубль. и срок просрочки 58 дней. По требованию вашего кредитора 4 июня вам необходимо произвести оплату в полном объеме. Скажите, пожалуйста, в какой из этих двух дней от вас будет поступать платеж? Сегодня либо завтра? Я не знаю, я только вечером к звездам обращаюсь. Как разрешат, так оплачу. К каким звездам, Ольга Васильевна, вы по вечерам обращаетесь? К звездам, которые на небе. Да. Ольга Васильевна, я очень рада за вас, но мне, пожалуйста, ближе к теме вашего долга, где вы планируете перезанимать деньги. Звезды – это, конечно, очень хорошо, но обратитесь к родственникам за помощью. Ольга Васильевна, данную запись разговора вы в скором времени будете слушать по адресу проживания вместе с вашими родственниками. Ага, то есть 230-го федерального закона кредитор имеет полное право взаимодействовать с вами лично для выяснения реальных причин неоплаты. Поэтому я вам еще раз повторю. Прихло. Вы адекватная, Ольга Васильевна? Направь кредитору, что ты брехло. Советую. А Ольга Васильевна в твоих советах не нуждается. Мы с вами не переходили. Разговор к кредитору отправляй. Понятно, Ольга Васильевна. Всего доброго. Вот тебе бомбит. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Меня хорошо слышите. Отлично. Я представлюсь, стадия по работе о должности у Финпротект. Меня зовут Комаров Алексей Константинович. Ведется запись нашего с вами диалога. Ну, давай, ваш договор взаимопоставки РБЗМ по перспективу у Финпротект и кредиты по оплате. Вы не готовы к конструктивному диалогу. Подготовьтесь, я вам перезвоню. Говорю, лети сюда, Комаров, сейчас прихлопну тебя. У вас на сегодняшний день сумма задолженности составляет 21 149 рублей 45 копеек. Угу. Вы денежные средства подготовили закрыть своего договора? А то, конечно, конечно, подготовила. А только не для закрытия. Так, проживает. Кто проживает? О, приедь, посмотри. Да. Зачем мне куда-то обращаться, ехать в Ульяновск? У нас таких процедур в компании нету. А зачем спрашиваешь? Но туда вам были письма высланы, как минимум 2 письма. И также а я что-то про письма спрашивала, Ну, я вас спрашиваю, уточнить, получили ли вы эти письма или нет. Ничего не получала. Зачем мне твои письма нужны? Я их сразу, если даже и получаю, то я их сразу в костер. А потом шашлык жарю. Ну, еще, конечно, дровишек подкидываю. Хорошо, я вас понял. Скажите, а вы секретарем работали за 28 тысяч рублей, когда в компанию обращались? А с какой ты целью спрашиваешь? У вас были данные указаны кредитора, по которым вам денег дали. Ну, а ты кто есть-то? То, что тебе нужно, это именно твои проблемы. Ты их сам без меня как-нибудь решаешь. А кем вы сейчас работаете? С тобой разговариваю. Нет, Надежда Ивановна, а кем вы сейчас работаете? Ну, я тебя и спрашиваю, тебе зачем столько информации? Ты кто? Комаров. Нам нужно актуальные данные узнать. Это твои проблемы, твои трудности. Я же к тебе не звоню со своими проблемами, что нужно мне. Давай я тоже тебе буду названивать всякий раз, когда мне что-то так будет нужно. У меня нужно. Нет никаких проблем. А у меня тоже нет. Ты как нет? У тебя смотри, сколько проблем. Где я работаю, ты не знаешь, да? С кем я живу, ты не знаешь. Вообще, работала ли я секретарем, ты не знаешь. У тебя головняк, ты глянь какой. Фиг разрулишь. Ну. Хорошо, вас понял, слышу. Вы вопрос будете решать в компании? У меня нет никаких вопросов с вашей компанией. Вообще. Если у вас какие-то вопросы есть, то решайте. А вон как. Интересно, да. Интересно, переуступлен. Угу, понятно, понятно. И вы мой новый кредитор, да? Надежда Ивановна, вы можете, пожалуйста, вашу дату рождения назвать? А ты можешь? Я был бы очень благодарен. А что, зачем? Сначала не спросила, сейчас какие-то сомнения у тебя, да, что я это я? Да. Ну, а почему такие сомнения вкрались в твою голову? Ну, назовите, пожалуйста, вашу дату рождения, вам был бы очень благодарен. Нет, скажите, я не называю по телефону. А, регистрацию сказать. Фух. Вы крайне любопытный молодой человек. Хорошо, я вас понял. Просто вы идентификацию подтвердили в самом начале диалога. Даже если вы непосредственно не Надежда Ивановна, или есть вы Надежда Ивановна, клиент, который обращался в компанию «Трубозаем». Нет, вот мне сказали, что переуступка прав требования, да? То есть, а насколько она узаконена вообще, эта переуступка прав требований? Вы 44-ю статью Гражданского процессуального кодекса изучали? Скажите, пожалуйста, а вы изучали свой договор займа? Я свой? Нет. А вы теперь на мой вопрос ответьте. Вы 44-ю статью изучали? Гражданское процессуальное. Нет, я не изучал. Ну, давайте изучите, перезвоните. Я считаю, что вы не являетесь моим законным новым кредитором. Я считаю, что вы не являетесь Надеждой Ивановной. А кем я являюсь тогда, вы заявили? Мне кажется, я веду диалог. Мне кажется, я веду диалог с каким-то третьим лицом. Каким таким третьим лицом? Ох-ох. Ну, вы назовите мне вашу дату рождения еще раз. Нет, ты начал про третье лицо называть. Тогда что за третье лицо такое? Но у меня есть сомнение, что я разговариваю не с непосредственно человеком, почему который обращался в компанию. Почему возникли такие сомнения? Потому что я могу вправе такие сомнения получить и делать. Так назовите, сомнения, пожалуйста, вашу дату рождения. Сомнения делать ты не можешь. Дату рождения не обязана меня ни один законодательный акт, ни один законодательный документ не обязывает это делать. Понятно. Нет, не буду. Очень жаль. Всего доброго. До свидания. Не печалься.